Улица была пуста. Черная кошка перебежала нам дорогу. Ленц показал на нее рукой. Теперь, собственно, полагается поворачивать обратно. «Ничего», — сказал я. «Раньше мы видели белую. Одна нейтрализует другую». Мы продолжали идти. Несколько человек шли нам навстречу по другой стороне. Это были четыре молодых парня. Один из них был в новых кожаных крагах светло-желтого оттенка, остальные — в сапогах военного образца. Они остановились и уставились на нас. «Вот он!» — вдруг крикнул парень в крагах и побежал через улицу к нам. Раздались два выстрела. Парень отскочил в сторону, и вся четверка пустилась со всех ног наутек. Я увидел, как Кёстер рванулся было за ними, но тут же как-то странно повернулся, издал дикий сдавленный крик и, выбросив вперед руки, пытался подхватить Ленца, тяжело грохнувшегося на брусчатку. На секунду мне показалось, что Ленц просто упал. Потом я увидел кровь. Кёстер распахнул пиджак Ленца и разодрал на нем рубашку. Кровь хлестала сильной струей. Я прижал носовой платок к ране. «Побудь здесь, я пригоню машину», — бросил Кёстер и побежал. «Готфрид, ты слышишь меня?» — сказал я. Его лицо посерело. Глаза были полузакрыты, веки не шевелились. Поддерживая одной рукой его голову, другой я крепко прижимал платок к ране. Я стоял возле него на коленях, стараясь уловить хоть вздох или хрип, но не слышал ничего. Вокруг были полная тишина, бесконечная улица, бесконечные ряды домов, бесконечная ночь. Я слышал только, как на камне лилась кровь. И знал, что с ним такое не раз уже могло случиться, но теперь я не верил, что это правда. Кёстер примчался на полном газу. Он откинул спинку левого сиденья. Мы осторожно подняли Готфрида и уложили его. Я вскочил в машину, и Кёстер пустился во весь опор к ближайшему пункту скорой помощи. Здесь он осторожно затормозил. «Посмотри, есть ли там врач, иначе придется ехать дальше». Я вбежал в помещение, меня встретил санитар. «Есть у вас врач?» «Да. Вы привезли кого-нибудь?» «Да, пойдемте со мной, возьмите носилки». Мы положили Готфрида на носилки и внесли его. Врач с закатанными рукавами уже ждал нас. Мы поставили носилки на стол. Врач опустил лампу, приблизив ее к ране. «Что это?» «Огнестрельное ранение». Он взял комок ваты, вытер кровь, пощупал пульс, выслушал сердце и выпрямился. «Ничего нельзя сделать». Кёстер не сводил с него глаз. «Но ведь пуля прошла совсем сбоку. Ведь это не может быть опасно». «Тут две пули», — сказал врач. Он снова вытер кровь. Мы наклонились, и ниже раны, из которой сильно шла кровь, увидели другую. Маленькое темное отверстие около сердца. «Он, видимо, умер почти мгновенно», — сказал врач. Кёстер выпрямился. Он посмотрел на Готфрида. Врач затампонировал раны и заклеил их полосками пластыря. «Хотите умыться?» — спросил он меня. «Нет», — сказал я. Теперь лицо Готфрида пожелтело и запало. Рот чуть искривился, глаза были полузакрыты, один чуть плотнее другого. Он смотрел на нас. Он непрерывно смотрел на нас. «Как это случилось?» — спросил врач. Никто не ответил. Готфрид смотрел на нас. Он неотрывно смотрел на нас. «Его можно оставить здесь», — сказал врач. Кёстер пошевелился. «Нет», — возразил он, — «мы его заберем». «Нельзя», — сказал врач. «Мы должны позвонить в полицию и в уголовный розыск. Надо сразу же предпринять все, чтобы найти преступника». «Преступника?» Кёстер посмотрел на врача непонимающим взглядом. Потом он сказал: «Хорошо, я поеду за полицией». можете позвонить, тогда они прибудут скорее». Кёстер медленно покачал головой. «Нет, я поеду». Он вышел, и я услышал, как заработал мотор Карла. Врач подвинул мне стул. «Не хотите пока посидеть?» «Благодарю», — сказал я и не сел. Яркий свет все еще падал на окровавленную грудь Готфрида. Врач поднял лампу повыше. «Как это случилось?» — спросил он снова. «Не знаю. Видимо, его приняли за другого». «Он был на фронте?» — спросил врач. Я кивнул. «Видно по шрамам», — сказал он, — «и по простреленной руке. Он был несколько раз ранен». «Да, 4 раза». «Какая подлость», — сказал санитар. «Вшивые молокососы. Тогда они еще, небось, в пеленках лежали». Я ничего не ответил. Готфрид смотрел на меня. Смотрел, не отрывая глаз.